Глава 12. «Ты знаешь, отвечать тебе на подобные вещи даже и не стоит», — ответила я, с достоинством подняв подбородок. «Это просто неуважение к самой себе. И я бы не стала отвечать. Но ты меня сейчас пытаешься опозорить при всех. Так вот, кое-что у меня случилось, никак не связанное с любовными приключениями. Такой мысли, что могло что-то произойти, ты не допускаешь?» «Да что с тобой могло произойти?» — повела плечом Полина, однако явно потеряла свой запал. «Кому ты нужна? Ты обычная служанка. Что в твоей жизни может произойти, кроме детских кашек для Соньки?» «А вот представь себе, произошло!» — не смутилась я и заломила одну бровь. Кухарка и конюх молча слушали нас, переводя взгляд с меня на Полину. «Только тебя это никак не касается, понятно? И отчитываться перед тобой я не намерена. Главное, что хозяева о случившемся в курсе. Можешь не утруждать себя в попытках наябедничать на меня. Хочешь, поинтересуйся у них, что же такое произошло. Может, сам князь не зайдет до тебя и расскажет все?» Я взяла со стола яблоко и вышла из кухни мимо онемевшей Полины. «Не ожидала от меня подобного? Зря. У меня тоже есть зубы и чувство достоинства. Позорить себя при всех я не позволю». Иван пошел следом за мной и нагнал меня в одном из коридоров. «Оля, ты... Можно тебя проводить? Ты так скоро ушла». «А как же остаться, когда Полина при всех меня оскорблять затеяла?» — задала резонный вопрос я. «Ух уж эта Полина!» — свел брови вместе Иван. «Все ей не имется. И чего она на тебя взъелась?» «Ты разве не понимаешь?» «Нет». «Иван — простой деревенский парень, рубаха с носом картошкой. Откуда бы ему знать тонкости женских душ и взаимоотношений?» «Полина считает, что я заняла ее место», — пояснила я и пошла вперед по коридору. «Рядом с Соней. Она хотела сама стать няней, вместо того, чтобы выносить помои и намывать барскую посуду». Иван шел рядом со мной. «Так не подходит она для этой роли», — сказал он, подумав над моими словами. «То ли дело ты. Нет в тебе той грубости и глупости, какая в Полинке». «Видимо, она считает иначе». «Да и какая разница, как считает Полина?» — поднял брови Иван. «Как господа решили, так тому и быть. Выбрали тебя для Сони, значит, так и правильно. Как она смеет это осуждать? Не ей то решать, а господам». «Так-то оно так», — хмыкнула я. «А все равно ей обидно. Вот и выливает свою злобу на меня». «Глупо это». «Ну...» Пожала я плечами. «Как умеет». «А что случилось ночью?» — сменил тему Иван. Чувствовалось, что его это беспокоит, и он давно хотел про это спросить. «Да, в общем-то, ничего непоправимого», — туманно отозвалась я. Делиться таким с конюхом я не решилась и не посчитала нужным. «Все обошлось». «А тебя ругать за это не станут хозяева?» «Нет, не станут», — улыбнулась я ему. «Все в порядке. Они обо всем знают». Мы дошли до дверей моей с Полиной спальни и остановились друг напротив друга. «Тебя кто-то посмел обидеть?» — внимательно вглядывался в меня парень. «Надо же, он действительно беспокоится и переживает. Хоть кому-то в этом доме я не безразлична, кроме Сонечки. Хотя...» Это мало радовало, потому что сама я ровным счетом ничего к Ивану не испытывала. Ни на что, кроме дружбы, он рассчитывать не может. «Не волнуйся», — ответила я и взялась за ручки дверей своей спальни. «За меня обидчиком ответили по полной». «Кто?» — снова свел брови вместе Иван. «Разве это важно?» — пожала я плечами. «Важно, что со мной все в порядке. Не так ли?» «Конечно, я... Оль, тебе, может, нужно что-то? Я принесу, ты только скажи». «Ничего не нужно. Спасибо. Я пойду еще отдыхать». «Не болит ничего?» «Беспокоит меня, что ты такая бледненькая». «Ничего не болит. Доброго вечера, Иван». Я потянула на себя дверь и юркнула в комнату, отрезав от себя парня, проявляющего ко мне излишнее внимание. Никаких надежд я ему давать не намерена. Какое-то время я побродила по комнате, не зная, чем себя занять. А затем решила пойти в библиотеку. Михаил говорил, что в доме она есть, и там есть сказки про героев, которые вдруг магическим образом оказывались в ином времени или месте. Я решила попробовать их отыскать. Снова потянула дверь на себя и вышла в коридор, в котором, конечно, никого уже не было. Примерное расположение библиотеки я знала. Рядом с кабинетом князя Ларина. Я прошла мимо него и отметила, что внутри горит свет. Значит, князь не отдыхает, а снова занимается делами. Нашла нужную комнату и зажгла там свечи. Большое помещение озарил мягкий свет. Я огляделась вокруг себя. «Как много книг!» — восхитилась я, но тут же прикусила задумчиво нижнюю губу. «Из чего же мне начать поиски?» «Вот именно, книг много. Слишком много. Я даже не знаю, с какой стороны подойти к поиску». Взяла со столика рядом с креслом какой-то том и поднесла глазам, чтобы прочесть название. Но не успела я это сделать, как выронила книгу из рук от неожиданности. «И что читает девушка поздним вечером в библиотеке?» — раздался за моей спиной голос князя.